Глава 36. Бесшумно покинувшая кухню Валя появилась в сопровождении незнакомого мужчины Хротра с нашими импровизированными носилками. И мы все бросились осторожно перекладывать на них пациентку, стремясь не потревожить любым сотрясением ее повреждения. Я двигалась, поддерживая ее грудную клетку, справа от спины, но все внутри еще оставалось обмороженным от внезапного прикосновения Питерса. Рисуэ взглянул в мои глаза, безмолвно вопрошая, нужен ли он мне сейчас больше, чем где бы то ни было. Но я кивнула ему отправляться с душой народа и вторым носильщиком. Дослушать разрушительное признание дока почему-то оказалось правильнее один на один. Едва помещение опустело, ноги подвели, и я опустилась на лавку, бездумно указав Джеремае на место напротив. «Продолжайте». Невзирая на всеобщее опустошение, мой голос прозвучал излишне жестко, но до исправления впечатления дела мне не было. Питерс остался на ногах, выпрямившись, будто находился перед судом, и, уставившись в стену за моей спиной, заговорил. «Я не попытаюсь сейчас оправдывать себя тем, что попал под внушение со стороны капитана. Хотя так и было изначально. Пусть на данный момент у меня нет разумных объяснений, каким образом ему удалось не только убедить меня в правильности наших действий, но и сподвигнуть стать активным его сторонником. Не нужно». Покачала я головой, сглатывая горечь в горле. Мне ли не знать, как Тюссан способен манипулировать и внушать веру в свою идеальность и непогрешимость? Мужчина раз мотнул головой, как отмел любое понимание с моей стороны, и продолжил. Ближе к концу полета все модификаты уже прониклись его идеей фатальной несправедливости естественных по отношению к нам. В условиях ограниченного пространства и замкнутости социума действовать ему было проще некуда. Все несогласные или сомневающиеся либо погибали в несчастных случаях, либо оказывались на больничной койке, пораженные той самой странной эпидемией нервных срывов. И в итоге в стазисе. Тогда же мы и начали работу над сывороткой, окрыленной идеей создания будущего идеального общества. Новая надежда для совершенно новой формации землян. Вот как звучал лозунг капитана. Количество людей, включая экипаж, вполне достаточное для воспроизводства человеческой самодостаточной популяции на чужой планете. Причем все следующее поколение, по нашей задумке, должно стать исключительными особями с исправленной генетикой. Никаких слабостей, дефектов, отклонений и наследственных заболеваний. Модификаты были созданы, чтобы стать улучшенной версией человечества. И в корне несправедливо, что по злому умыслу создателей генетических пакетов... Тут он никогда не забывал упомянуть фамилии ваших родителей, София. Мы лишены священного права на размножение, тем самым превращение окружающего мира в более идеальное пространство. Естественные просто боятся узреть всю свою убогость и пороки на нашем фоне. Вот и навязали нам такого рода неполноценность. Зависимость появления подобных нам только от себя и более никак. Но мы можем и должны это исправить. Наше наследие на этой планете станет тем, чем никогда не стать землянам изначальным. И ради этой цели мы обязаны изничтожить в себе само понятие «излишние жертвы». Нам следует начать рассматривать себя как отдельный вид во всем, превосходящий источник, из которого мы произрастаем, а значит, и наделенный всеми правами высших созданий. Не хочу воспроизводить того, что он выливал на нас, постепенно докатившись до определения преступники и недочеловеки, для всех естественных без исключения. Длилось это месяцами, и мы, как чертовы зомби, кивали и соглашались. Соглашались и кивали. Кто, начав действительно верить в его постулаты, а кто просто из страха или нежелания противоречить общему мнению? Мы были всего лишь люди, болтающиеся в бескрайнем океане космоса, София. Нашему покорному соглашательству с натуральным фашизмом и мыслями о нормальности расового и генетического неравенства это ни в коем мере не является смягчающим обстоятельством. Но обратно уже все не перевернешь и не переделаешь. Естественно, самыми главными монстрами Тюссан выставлял ваших родителей, подшедших на поводу у властей и собственного тщеславия, чтобы постараться сотворить нас практически биороботами, безотказными рабами, служащими интересам естественных, что навешивало по умолчанию и на вас ярлык той, кто во всем виноват. А после огласки истории с компенсаторами... В общем, вам следует знать, София, что на данный момент в колонии землян вас принято считать кем-то вроде исчадия ада, существом, чья фамилия ассоциируется с крахом надежд на нормальное воспроизводство у модификатов, не со всеми страданиями и унижениями, что в итоге несут естественные. Вас ненавидят все абсолютно незаслуженно. Но капитану был нужен образ кого-то, кто будет в глазах окружающих еще большим чудовищем, чем он сам. А Тюсен всегда добивается необходимого. Странно, но информация о том, что для всех, с кем прибыла в этот мир, я теперь монстр, не затронула так, как могла бы когда-то прежде. Дело ли в тех месяцах заключения, когда я точно так же ненавидела временами тысячи людей, просто потому, что никто из них не пришел и не спас меня, вследствие чего себя начала воспринимать отдельно от них? Или же в том, что все мои жизненные ориентиры столь стремительно и радикально перенацелились на Рисве, их Ротра? Не знаю. Только ожидаемой болезненности не наступило. Что было дальше, когда наступило ваше прозрение? Только и спросила у Джеремая, предчувствуя, что это только самая верхушка, мелочь по сравнению с тем, что услышу еще. «Дальше», — пробормотал он и, отступив к стене, сначала прислонился к ней спиной, а потом исполз, сгорбившись и опустив плечи, словно его ноги и позвоночник больше не желали нести на себе всю эту тяжесть. А дальше мы прилетели, София, и все стало адом. Капитан уверял, что все манипуляции по размножению будут добровольными, хоть и не без давления при помощи определенных факторов. У нас бы оставались все технические мощности и ресурсы корабля, и те естественные, кто отнесся бы разумно к своей новой роли в чужом мире, остался бы с нами в полной безопасности и пользуясь благами цивилизации на прежних условиях. Несогласные же должны были собраться и уйти, получив минимум для начального выживания, и устроиться на New Hope самостоятельно. Так было обещано. Док совсем паник, покачав головой из стороны в сторону. Но Рожер всех обманул. Констатировала я очевидное. «Знаете, София, сейчас, по здравому суждению, понимаю, что мы все и сами готовы были принять такую удобную для нас ложь, не докапываясь до неизбежной сути. Нам всем комфортно жилось в числе тех, перед кем подобный, унизительный и несправедливый выбор не ставился бы в силу происхождения, а о том, чем он будет для других, мы, что говорится, не заморачивались». Но когда Тюсан и его приспешники приступили к непосредственным действиям, глаза начали открываться у всех. Питерс помолчал, набирая сил для окончательного обнажения, не передо мной, а перед своей совестью. Выпрямился, поймал мой взгляд и теперь смотрел неотрывно. Мягко выражаясь, странности начались с того, что он приказал первыми выводить из анабиоза исключительно мужчин-пассажиров, в то время как шло активное строительство нескольких бараков для них. Более всего напоминающих режимную зону с едва ли не скотскими условиями содержания. Как только эти люди набрались силы и адаптировались к климату, их принудительно заставили возводить новые здания. И тут уж не осталось сомнений в планировке. Это были целые комплексы одиночных тюремных блоков, пусть и повышенной комфортности. На вопросы, почему строительство идет столь примитивным и трудозатратным способом, капитан цинично просветил нас, что содержать и кормить сотни бездельников не входит в его планы. А отпускать их на волю, чтобы организовались и вернулись, дабы отстоять свои права, нецелесообразно. А ресурс механизмов и роботов, привезенных с Земли, не безграничен, и их беречь нужно, в отличие от человеческих особей, видевшимися бесполезными в его уравнении нового мироустройства. Тогда, конечно, и появились первые недовольные, даже мятежные, среди модификатов и среди естественных. Но это уже был тот уровень развития событий, когда любое несогласие подавлялось в открытую. Тюсан и его приверженцы прекратили играть в демократию и создание утопии, дав окончательно понять, что впереди только жесточайшая диктатура и никаких иных вариантов. И, кстати, тогда же нам сообщили, что ни на какую помощь Земли даже года спустя рассчитывать не стоит. Вскоре по прилету был отправлен сигнал о непригодности New Hope для колонизации и смертельные эпидемии, убивающие поголовно весь экипаж и пассажиров. После такого, само собой, на родине ни за что не решились бы снова тратить ресурсы на новую экспедицию. А спасательной и речи не шло, учитывая время и расстояние. Капитан произвел себя в статус единоличного правителя, практически божества и суда в последней инстанции. Потрясение было для всех, но оно недолго оставалось актуальным. Главный кошмар стал происходить, когда приступили к пробуждению естественных женщин, попутно извлекая или нейтрализуя без всякого их согласия средства контрацепции, и после реабилитации от стазиса проводить их поголовное оплодотворение спермой модификатов, прошедших обработку сывороткой. Оплодотворение? Тошнота не была внезапной, она нарастала во мне, пока Питер сговорил. А все от того, что в глубине души я что-то такое предполагала, хоть верить до конца я не хотела. Согнувшись над столом, попыталась дыханием заставить ее улечься, но отвратительные спазмы не желали униматься. Оплодотворение. Господи, как же до дикости мерзко звучало обычное в моей прежней практике слово в этом контексте. И черт с ним, с контекстом, это реально происходило с живыми, конкретными людьми. Даже сейчас происходит. Сознание раздвоилось почти так же, как было во время садистских посещений капитаном моей тюремной каюты. Одна половина со всей отчетливостью и неприглядной циничностью признавала. Все только что услышанное есть реальные факты, которые, в принципе, не должны даже шокировать меня настолько. Я на своей шкуре пережила несправедливость и насилие. И никто не встал на мою защиту, не возразил, когда меня осуждали, не попытался разобраться в достоверности моих заявленных капитаном мотивов. Разве что в ситуации с сотнями других людей поступили схожим образом. Действительно удивительно или непредсказуемо? Скорее уж закономерно. Вторая часть моего «я» неистовствовала под коркой охватившего меня оцепенения, вопрошая «как?». Как кто-то, обладающий разумом и способностью чувствовать и сопереживать, мог спокойно пойти на поводу у безумных и бесчеловечных идей Тюссана? Ведь все, каждый член экипажа, за исключением разве что меня, проходил через длительную и сложную систему тестов, по задумке их разработчиков, способную выявить любые отклонения восприятия, отсутствие эмпатии, чрезмерную внушаемость или даже глубоко скрытое недовольство чем-то, грозящее перерасти в агрессию. Чего же тогда стоят все наши способы оценки, гарантирующие безопасность таких вот экспедиций? Правильно, абсолютно ничего. Учитывая, что Рожер Тюссан тоже прошел все тесты с блестящими результатами. Или годы пребывания в космосе настолько извратили и изменили психику его и остальных людей? Нет, только не капитана. Практически уверена, что все он задумал еще едва ли не до вылета. С другой стороны, это далеко не первый случай, когда в замкнутых социумах самые дикие, противоречащие даже здравому смыслу обычаи и манеры поведения очень быстро превращались в норму. Ничего странного, что все так или иначе по принуждению или добровольно подчинились сбрендившему капитану, особенно после того, как поняли, что никакой помощи извне не прибудет никогда. А значит, тут же включились инстинкты, требующие выживания в сложившихся условиях, невзирая ни на что, пусть и без осмысленной надежды на лучшее. Я ведь тоже на себя руки не наложила, а продолжала терпеть и существовать как-то, даже когда поняла, что спасителей ждать не стоит. И сейчас уже нет смысла вопрошать, как и почему земляне не взбунтовались, не отказались притворять в жизнь безумные планы одного психа, облеченного властью. Во-первых, Тюссан совсем не дурак, а опытный, прямо-таки патологический манипулятор с манией контролировать все и всех, и никакие протестные процессы не могли бы ускользнуть от его внимания. Во-вторых, у людей были перед глазами четкие примеры, что случается с несогласными. Но однако это не помешало Джеремайе однажды решиться прийти и освободить меня и остальных пленников. Помощь ко мне извне явилась, пусть я в нее уже не верила. Док действовал в одиночку, без посторонней поддержки, пожалуй, поэтому ему все удалось. Я не буду сейчас раскладывать по воображаемым чашам весов его грехи и хорошие поступки. Такие вещи невозможно сравнить, измерить. Да и не мое право судить. Дети стали рождаться с отклонениями. Это оказалось вашей последней каплей, док? Спросила об очевидном, просто отодвигая на короткий момент созревание неизбежного решения. Мужчина мотнул головой по широкой дуге. Будто простой кивок считал недостаточным. Если капитан счел естественных мужчин лишь пригодными для тяжелого физического труда ради благоустройства остальных, то можете себе представить, какую судьбу он определил для неполноценных, по его мнению, новорожденных. Конечно, я представляла. И это объясняло реакцию пациентки. Ее травмы указывали на жесткое избиение, что наверняка было следствием сопротивления участи, которой подвергли ее ребенка. Как ей и спутникам удалось вырваться, не знаю, но явно немалыми жертвами. И, скорее всего, она уже попрощалась с жизнью. Но тут пришла в себя и увидела двух монстров. Дока, что участвовал в отвратительных опытах капитана. И меня, объявленную виновной в том, что естественных, не низвели до уровня рабочего скота и племенных кобыл. Это ли не ад? Ты должен уйти из моего тирода. Отчеканил мой Энксин, стоявший в дверном проеме непонятно сколько. Он появился бесшумно и незаметно, и я не знаю, что успел услышать. Голос Рисве дрожал от ярости, он едва себя сдерживал, и смотрел на меня с такой пристальностью и интенсивностью, словно только это удерживало его от нападения на Питерса. Джеремайя выскользнул из кухни, не посмев взглянуть ни на меня, ни на хозяина дома, и не сказав на прощание ни слова. «Тебе не стоит его ненавидеть!» Протянула я руку своему мужчине, неожиданно почувствовав себя столетней развалиной, не способной даже самостоятельно подняться на ноги. «Моя ненависть принадлежит мужчине, причинявшему тебе боль, Софи, а для него лишь презрение». Несмотря на смысл произнесенного и напряжение, которым веяло от Рисве, прикасался он ко мне, как обычно, с трепетом и бесконечной заботой. Поцеловав мою ладонь аккуратно, как супертонкостенный сосуд, поднял на руки и понес в нашу чудо-ванную. «Так или иначе, Тюсан причинял боль не только мне, а всем вокруг», — возразила я, покорно поднимая руки и позволяя раздеть себя. «Док тоже жертва, пусть и страдания его были другими, не такими, как мои». «Он помогал вершиться отвратительным вещам, Софи, нет этому оправданий», — отрезал Рисве. «Стоило ли мне спорить с ним об этом, попробовать объяснить, что обстоятельства иногда могут быть сильнее любых принципов порядочности, угрызений совести и представлений о гуманизме? Есть ли шанс донести свою точку зрения до существа настолько неиспорченного и чистосердечного, живущего в простом мире, имеющем четкие и нерушимые границы добра и зла, неразмытые полутонами свойственных людям неприглядных компромиссов? Очевидно, стоило попытаться, но сил на это у меня сейчас не было. А еще подобный разговор неизбежно привел бы к тому, что мне хотелось немного отсрочить. К тому, что оставлять все как есть нельзя. Безосновательная ответственность. Да, я знала, как это называется, но знание нисколько не умаляло силы этого чувства и не могло отменить постепенного формирования внутренней необходимости действовать, невзирая на опасность и вероятность потерять все, что здесь приобрела, так и не одержав победы. В конце концов, Питерс пришел за мной и спас, плевать, какими мотивами он руководствовался. Не сделаю он этого, я бы никогда не узнала Хротра, не встретила Рисве, не прочувствовала всей своей сути, что же такое настоящее счастье, а была бы просто сломана и уничтожена, умерла или обратилась бы в марионетку Тюсана, что еще хуже. Я не религиозна, но Вселенная дала мне шанс в виде побега, организованного доком. Не значит ли это, что мне следует вернуть ей такое благодеяние? Я не говорю об оправдании. Погладила я Рисве по щеке с отросшей щетиной. Только о снисхождении. Мой Энксин нахмурился, явно собираясь поспорить, но я положила пальцы на его сжатые до белизны губы и прошептала. «Хочу побрить и расчесать тебя, любимый». Рисве резко вдохнул, как если бы я его коснулась самым интимным образом. Ритм его дыхания мгновенно поменялся. Глаза заблестели, а брови пришли в движение, сходясь и расходясь. Очевидно, он упрямо пытался сохранить сердитый настрой, но тот стремительно улетучивался под напором растущего возбуждения. «Ты выглядишь вымотанной, уверена, что хочешь этого?» «Да, да, да. Мой заботливый и самоотверженный мужчина готов отказаться от своих удовольствий, оберегая меня, но ракочащие, похожие на сдерживаемое мурлыканье громадного котища нотки в его голосе выдали, до какой же степени ему хочется нашей близости в любой ее форме?» И это смыло мою моральную усталость и подавленность, отодвинуло за пределы принадлежащего исключительно нам двоим пространства все несчастья и проблемы, нынешние и грядущие. Здесь только мы. Все для нас. И нет ничего более необходимого и восхитительного для меня, чем быть так сильно желанной моим возлюбленным.